Явление седьмое. Те же князь Тугоуховский и княгиня с шестью дочерьми. Наталья Дмитриевна. «Князь Петр Ильич, княгиня, боже мой, княжна Зизи, Мими!» Громкие лобызания, потом усаживаются и осматривают одна другую с головы до ног. Первая княжна. «Какой фасон прекрасный!» Вторая княжна. «Какие складочки!» Первая княжна. «Обшита бахромой!» Наталья Дмитриевна. «Нет, если бы видели мой тюрлюрлю атласный!» Третья княжна. «Какой эшарп кузен мне подарил!» Четвертая княжна. «Ах да, барежевый!» Пятая княжна. «Ах, прелесть!» Шестая княжна. «Ах, как мил!» Княгиня. «Кто это в углу взошли мы поклонился?» Наталья Дмитриевна. «Приезжий, чацкий!» Княгиня. «Отставной?» Наталья Дмитриевна. «Да, путешествовал, недавно воротился». Княгиня. «И холостой?» Наталья Дмитриевна. «Да, не женат». Княгиня. «Князь! Князь! Сюда! Живее!» Князь. К ней оборачивает слуховую трубку. Княгиня. «К нам на вечер, в четверг. Проси скорее Натальи Дмитриевны знакомого. Вон он!» Князь. И отправляется, вьется около Чацкого и покашливает. Княгиня. «Вот то-то, детки, им бал, а батюшка таскайся на поклон. Танцовщики ужасно стали редки. Он камер-юнкер?» Наталья Дмитриевна. «Нет». Княгиня. «Богат?» Наталья Дмитриевна. «О, нет!» Княгиня. «Князь! Князь! Назад!»